«Ваша дочь, боюсь, серьезно больна?» — проговорила я. «Ой, наказание она мое, как и ее мать!» — сказал Чурбан. «Надеюсь, ей, бедняжке, удобно в ее комнате?» «Удобно, удобно, тут я ручаюсь. Устроена получше меня. Мэг там одна. Дикон туда не суется». «Когда она заболела?» «А в тот день, как кобылу подковали, в субботу. Я просил работников, да разве их, черт возьми, допросишься? И каково мне теперь?» У Сайлоса хлеб завсегда был нелегкий, а теперь и подавно, когда она расхворалась. «Я так долго не протяну, нет дудки. Ежели с ней так-то, я просто сбегу. Поглядим, как работничкам это понравится». «Доктор за помощь ничего не возьмет», — сказала я. «И не даст ничего. Господь с ним. Ха-ха-ха! Ничего с него не получишь. Как вон с той глухой мошенницы, что обходится мне в 3 шестипенсовика каждую неделю, а сама и одного не стоит. Как вон с Мэг. Все, что может, выжимает. Расхворая. Дурачит меня и думают, я не разберусь. Еще поглядим». Он говорил и дробил плитку табака на каменном подоконнике. «Работник все одно, что коняга. Не заботься об нем, не сможет работать, раз ему-то ничего нет». С этими словами, уже набив трубку, он довольно грубо ткнул своей палкой глухую женщину спиной к нам, суетившуюся у порога, и показал, что ему надо огня. «Ему нет, и с него нет. Как вот отсюда нет дыма?» Он поднял в руке трубку. «Без табачку и огня. Нет, как нет». «Может быть, я смогу чем-то помочь?» — задумчиво проговорила я. «Может», — согласился Хокс. Тут он получил от старой глухой женщины горящий скатанный обрывок оберточной бумаги, коснулся шляпы в знак уважения ко мне и двинулся прочь, на ходу зажигая трубку и пуская клубы белого дыма, будто салютующий корабль, отходящий от пристани. Оказывается, он явился не справиться о здоровье дочери, а всего лишь для того, чтобы разжечь трубку. В этот момент вышел доктор. «Мы ждем, чтобы узнать, как ваша пациентка сегодня», — сказала я. «Очень плохо. И за ней, боюсь, здесь нет никакого ухода. Если бы у бедной девушки была возможность, ей следовало бы немедленно отправиться в больницу». «Эта старая женщина совсем глуха, а отец такой грубый и эгоистичный человек. Может, вы порекомендуете какую-нибудь сиделку, которая будет при ней, пока ей не станет лучше? Я с радостью оплачу сиделку и все, что, по-вашему, полезно несчастной больной». Дело сразу же решилось. Доктор Джоукс был добр, как большинство представителей медицинского сословия, и взял на себя обязательство прислать сиделку из Фелтрема, а с ней кое-какие вещи для удобства больной. Он подозвал Дикона к воротам и, наверное, сообщил ему о нашей договоренности. А мы с Милли поторопились к комнатенке бедной девушки и, постучав в дверь, спросили, можно войти? Ответ не последовало. Истолковав по обыкновению молчание как разрешение, мы вошли. Мы увидели девушку и поняли, что она очень страдает. Поправили ее постель, задернули занавеску на окне, но это были пустяки по сравнению с тем, что ей требовалось. Она не отвечала на наши вопросы, не благодарила нас. Я бы подумала, что она не замечает нашего присутствия, не обратя внимания на то, что ее черные запавшие глаза раз-другой остановились на моем лице. Угрюмый взгляд выдавал ее удивление и любопытство. Девушка была очень больна, и мы каждый день навещали ее. Иногда она отвечала на наши вопросы, иногда нет. Она казалась задумчивой, настороженной и неприветливой. И поскольку люди любят благодарность, я порой спрашивала себя, откуда наше терпение творить добро, на которое не откликаются. Такой прием особенно раздражал Милли. В конце концов, она возроптала и отказалась впредь сопровождать меня к постели бедной красавицы. «Мне кажется, Мэг, милая», — сказал я однажды, стоя у ее постели. Девушка уже поправлялась и быстро, как это бывает в молодости, набиралась сил. «Вы должны поблагодарить мисс Милли». «Не буду благодарить ее», — проронила упрямая красавица. «Ну что ж, Мэг, я только хотела просить вас об этом, потому что, мне кажется, Вам следовало бы. При этих словах она осторожно взяла меня за кончик пальца и притянула к себе. Я и опомниться не успела, как она стала покрывать мою руку горячими поцелуями. Рука сделалась мокрой от ее слез. Я пыталась высвободиться, но она яростно противилась и продолжала плакать. «Вы хотите что-то сказать, бедная моя Мэг?» — спросила я. «Не-а, мисс!» — вскликнула она и все целовала мою руку.